Глава 82. Сергей Фролов появился в парикмахерской в строго назначенное им самим время. Я временно закрыла ее, чтобы нам никто не мешал, и попросила Прошку, чтобы он встречал клиентов на улице. Парнишка должен был объяснить им, что парикмахерская временно не работает, но они могут прийти чуть позже. «А у вас очень мило», — молодой человек с интересом огляделся. «Вы молодец, Елена Федоровна. Кстати, это лишний раз доказывает, что вы умеете вести дела». Комплименты комплиментами, но то, с чем он пришел, явно имело очень серьезный характер. Дураку было понятно, что просто так денег нам никто не даст, а дурой я точно не была. Я, Минадора и Фролов присели за небольшой стол, который заблаговременно принес сюда Селиван. В дом я никого не приглашала, считая, что это место не для деловых встреч. «Итак, давайте опустим все светские разговоры ни о чем и сразу приступим к делу», — предложила я, на что Сергей, понимающе улыбнулся. «Мне нравится такой подход, милые дамы. Итак, у меня есть кое-какие средства, которые мне бы хотелось вложить в стоящее дело». «То есть вы хотите вложить их в нашу фабрику?» — уточнила я. Но в моей голове сразу же промелькнула мысль, или он очень легкомысленный, или я чего-то не понимаю. Как можно вкладывать деньги в сомнительное предприятие? Если быть честной, то да, пока наша затея выглядела очень сомнительной, но Фролов тут же развеял мои сомнения. Нет, не так, Елена Федоровна. Я могу предложить вам суду под залог дома и лавки Жлобиных, и земли, на которой они находятся. Молодой человек повернулся к Минадоре. Как вы на это смотрите? Дом? Дора изумленно уставилась на него. «Но зачем вам мой дом?» «Объясню. Он стоит в очень хорошем месте, и вскоре оно станет не менее оживленным, чем Тверская», — ответил Сергей. «Я не стану обманывать вас. Мне хотелось бы заполучить землю и построить на ней гостиницу». «Получается, вы не верите в то, что у нас с Минадорой Васильевной что-то получится?» «Сначала мне стало немного обидно, но потом я успокоилась». «А что ты хотела? Это бизнес, детка». Фролов просто честен с нами, вот и все. «Я очень уважаю женщин и совершенно не против, чтобы они занимались еще чем-то, помимо домашних забот. Но поднять фабрику — затея непростая». Фролов достал из внутреннего кармана какую-то бумагу. «Подумайте над моим предложением. Если решитесь, мы подпишем документы». «Сколько у нас есть времени?» Деловито поинтересовалась Минадора, и Сергей, подумав, ответил. 3 дня. Достаточно? Более чем. Подруга забрала документ и спрятала его в сумочке. Встретимся здесь через 3 дня, в это же время. Закрыв за Сергеем дверь, я удивленно повернулась к Минадоре. Ты серьезно рассматриваешь это предложение? А почему нет? Какая разница, что отдать в залог? Главное верить в то, что все получится, ответила она. Сама подумай, Леночка. Ежели сидеть на месте, как квочка на яйцах, ничего не выйдет. Все-таки поразмыслить еще нужно. Поспешишь, людей насмешишь, напомнила я ей народную мудрость. Давай съездим на фабрику и поговорим с управляющим. Он толковый мужик. На то мы порешили. Поработав до 3:30, я оставила парикмахерскую на дядюшку, и мы с Дорой отправились на обед к Мазурину. Мне не терпелось познакомиться с его дочерью. Нас уже ждали. Слуга провел нас в гостиную, где расположились Стафей Ефремович и его супруга, Дарья Демьяновна. Это оказалась приятная женщина лет 50 с аккуратно уложенными под чепец волосами. Она встретила нас приветливо, но все же, видимо, не до конца понимала, зачем мы здесь. «Наташа на веранде, давайте я вас познакомлю». Стафей Ефремович повел нас к стеклянной двери. «Она будет рада гостям». Мы вышли на открытую веранду, обращенную в сад, и у меня кольнуло сердце, когда я увидела худенькую фигурку, укрытую светлой шалью. Темная головка повернулась в нашу сторону, и девушка улыбнулась. «Батюшка, у нас гости?» «Да, Наташа, познакомься, это Елена Федоровна Волкова, а это Жлобина Минадора Васильевна», — мягко сказал ее отец. «Они мои хорошие знакомые». «Как интересно». «Где же вы познакомились с этими очаровательными барышнями?» Наташа дружелюбно смотрела на нас. «Я потом тебе расскажу», — пообещал Стафей Ефремович. «Это очень интересная история». «Как вы себя чувствуете?» — спросила я, любуясь ее красивым лицом с правильными чертами. «Благодарю вас, сегодня немного лучше. Мне всегда нравилось смотреть на наш сад. Он придает мне жизненных сил». «Думаю, хороший обед справится с этим куда лучше», — пошутила я, на что она ответила. «Доктора не советуют мне есть тяжелую пищу. Они говорят, что мой организм слишком слаб, чтобы справиться с ней». «А мне кажется, вам наоборот нужно хорошо питаться, чтобы восстановить силы», — возразила я, и Наташа удивленно посмотрела на своего отца. У родственника Елены Федоровны было похожее недомогание, и его удалось вылечить, — осторожно произнес Стафей Ефремович. «Я решил, что, возможно...» «Господи, батюшка, я уже готова поверить во что угодно!» — вдруг воскликнула девушка. Из ее глаз полились слезы. «Я так устала! Я устала!» Он обнял дочь, гладя по вздрагивающим плечам, а мы с Дорой тоже чуть не расплакались. У меня снова промелькнула мысль, что я становилась очень сентиментальной. Когда Наташа немного успокоилась, я попросила ее: «Вы позволите мне посмотреть ваши ноги?» «Да, конечно», — кивнула она, и Стафей Ефремович покинул веранду, чтобы не мешать нам. Наташа подняла подол платья, демонстрируя ноги в чулках и мягких домашних туфлях без каблуков. Они были худенькими, но левая все равно казалась меньше. Я пощупала икроножные мышцы, дряблые и обвисшие. Стопы тоже выглядели безжизненными и вялыми. «У вас что-то болит?» «Ужасная слабость. Ноги немеют и неприятно покалывают», — тихо сказала девушка. «Я уже давно не хожу. У меня дрожат руки, мучают мигрени, болит спина». «Ну, это как раз было естественно. Тут уже стал страдать позвоночник». «Я ничего не могу обещать, но попробовать поставить вас на ноги можно». Я поднялась. «Как вы на это смотрите?» «Конечно, мне странно, что это предлагает барышня младше меня по виду, но я уже сказала, что готова на все, лишь бы встать с этого проклятого кресла. Что толку от седовласых докторов, которые разводят руками, сыпля дурацкими советами?» Зло произнесла Наташа. «Ждать своей смерти, глядя, как от этого мучаются мои близкие, я более не желаю». «Отлично. Мне нравится ваш настрой». Я ободряюще улыбнулась ей. «А теперь мне нужно поговорить с вашим батюшкой». Стафей Ефремович ждал нас в гостиной. Дарьи Демьяновны не было, она ушла проследить за тем, как слуги накрывают на стол. «Ну что скажете, Елена Федоровна?» Мужчина взволнованно поднялся. «Я могу попробовать поставить Наталью Стафеевну на ноги, но у меня есть одно условие», — ответила я. «И какое же? Если это касается денег, то...» «Нет, это не касается денег», — прервала я его. «Вашей дочери нужна лечебная физкультура и массаж. Но у меня нет времени ходить к вам несколько раз в день, поэтому Наталья Стафеевна должна переехать ко мне». «К вам?» — растерялся мужчина. «Ну разве это будет удобно?» «Мы, конечно, живем не так шикарно, как вы». На моих губах заиграла улыбка, стоило вспомнить всю свою заполошную семейку. «Но уверена, что вашей дочери у нас понравится». Мысленно я уже решила, как расселю своих домочадцев, чтобы выделить Наташе комнату. До того момента, как Артемий не уйдет в дом Доры, он вполне может пожить в комнате дядюшки. Вряд ли Тимофей Яковлевич откажет мне. В его комнату переедет Никита Мартынович, а апартаменты аптекаря займет Наташа. Мы все устроим для ее удобства. Тогда мне не придется отвлекаться от своих дел. Уже по дороге домой Минадора предложила: «Леночка, а может, вы ко мне переедете? У меня место-то поболее будет». «Спасибо, моя дорогая, но мне бы не хотелось бросать свой дом. Да и парикмахерская рядом. А еще может вернуться Степанида Пантелеймоновна. Борис неизвестно что придумает», — вздохнула я. «У тебя еще своих проблем полон кузов. Ничего, уж как-нибудь устроимся».